Он в это время смотрел в море. Его поза по-прежнему оставалась агрессивной. Нижняя челюсть выдавалась вперед. Рука с отсутствующим пальцем, в которой он держал сигарету, сжата в кулак. Однако под глазами виднелись синяки, а в углах рта морщины. Неожиданно Джонни напрягся, приставил ладонь к глазам, потом повернулся к навесу. «Внимание все!» — крикнул он, заглушая гул голосов. «Вот он!» Гул стих. Все вышли на солнце, общее возбуждение и предвкушение обострило шампанское Поммери, которое они в изобилии пили с утра. «Смотрите! Вон он! Где? Где? Я не вижу! Чуть левее того облачка на горизонте!» «О, да! Смотрите! Смотрите!» Трейси взяла у одного из официантов второй бокал шампанского и отнесла его Джонни. «Спасибо!» Он улыбнулся ей с пониманием, которая теперь установилась между ними. Долго же он добирался. Трейси разглядела на горизонте точку зимородок. Когда он начнет работать? Завтра. И когда мы узнаем, ну, получилось ли? Через неделю. Джонни повернулся к ней. Через неделю определенно. Но вообще-то будем знать через день-два. Они замолчали, глядя на постепенно увеличивающуюся точку. Толпа быстро утратила к ней интерес и вернулась к напиткам. А от ям уже несли тарелки с аппетитно пахнущим мясом. Трейси, наконец, нарушила долгое дружеское молчание. Она заговорила неуверенно, опасаясь затрагивать болезненную тему. — Как давно вернулась Руби? 10 дней? — Примерно, — подтвердил Джонни, быстро оглянувшись. — Я с ней мало виделся, — признался он. Но она кажется довольной, во всяком случае, не очень мне мешает. Они очень подружились с Бенедиктом. Трейси посмотрела на эту пару, окруженную толпой возбужденных кутил. Они столкнулись в Лондоне, согласился Джонни с отсутствующим видом. Руби говорит, что несколько раз обедала с ним. Трейси ждала продолжения, полагая, что он выскажет какие-нибудь подозрения, но, казалось, эта тема больше не интересует Джонни. Он начал обсуждать предстоящие дела. «Надеюсь, ты позаботишься о женах, когда вы полетите назад. Особенно следи за миссис Ларсон. Она по горло налилась шампанским». В следующие 2 часа, которые потребовались зимородку, чтобы приблизиться и войти в узкий пролив Картридж-Бэй, Ленс не отрывал взгляда от необычного силуэта судна. Не слишком изящный корабль, но белая молния на трубе, символ Vanderbilt Diamonds, придавала ему в глазах Джонни особую красоту. Когда зимородок проходил мимо них, приближаясь к заливу, Ларсон предложил тост за его успешную работу, потом все спустились с холма, сели в ожидавшие лендроверы и направились вокруг залива навстречу кораблю. Когда они подъехали, зимородок уже причалил, и капитан Серджо Капоретти готов был приветствовать их на борту. Он стоял наверху трапа и, чувствуя значительность момента, был одет в свой лучший наряд — двубортный костюм с желто-лиловым зажимом на томатно-красном галстуке, черно-белые башмаки крокодиловой кожи привлекали внимание к его большим ногам и походке императорского пингвина, огромное количество бриолина с резким запахом фиалок — превратила его волосы в прилизанную черную массу, разделенную прямым белым пробором. Запах бриолина смешивался с амбре-сигар особого сорта, который Серджио приберегал для исключительных случаев свадеб, похорон и других чрезвычайных обстоятельств.